Седрик, меланхолия Синдзикари, часть 2, Геофронт, штаб-квартира Нерв, кабинет командующего Икари. Ева-01 доставлена на базу, сдержанно докладывала блондинка, чье напряжение выдавали лишь слегка подрагивающие кончики пальцев, нарушений в работе или следов радиации не обнаружено. Все прошло по сценарию, за исключением поступка пилота. Что с майором Кацураги? Не поднимая взгляд от лежащих на столе фотографий, спросил хозяин кабинета. Здоровье в норме, физических и ментальных отклонений не обнаружено. И как тогда все это объяснить? Включился в разговор замком, каменным изваянием застывший за плечом Икари старшего. С каких пор обычные люди могут синхронизироваться с Евангелионом после появления у того души? Я не знаю, на миг прикрыла глаза Акаги. Судя по их показаниям, она не синхронизировалась с Евой, а повторила опыт первого дитя по синхронизации с человеком. Вы все проверили? Руки в белых перчатках сплелись перед лицом сидящего человека, а взгляд из-под очков уперся в женщину. Нет, ряд тестов требует времени, но мы проведем их в ближайшую неделю. Синдзи, в полном порядке. Такое ощущение, что все произошедшее его не касалось. Защитная реакция, предположил Фуюцуки, не похоже. Он прошел медосмотр с посещением психолога, никаких отклонений, новых. Ранее вы докладывали, что он был ранен, не меняя интонаций, заметил командующий. Да, осколок стекла задел мягкие ткани левой руки, но ничего серьезного. Ясно. Сколько человек знает о происшествии? Кроме нас, третьего дитя и майора Кацураги, трое. Двое из них в курсе только самого факта присутствия майора в капсуле пилота. Про синхронизацию известно только лейтенанту Ибуки. Она ассистировала мне во время проведения тестов. Кто первые двое? Техники, успевшие добраться до ангара к моменту деактивации Евы, сейчас находятся под наблюдением. Превосходно, Гиндайкари на несколько секунд опустил глаза на фото со спутников, где мощная человекоподобная фигура возвращалась от груды покореженного металла, недавно являвшейся грозным боевым роботом, к своему ангару, засекретить всю информацию о случившемся, по завершении необходимых процедур, вернуть майора Кацураги к работе. На этом все, как прикажете, женщина бросила короткий взгляд на замком и, развернувшись, прошла к выходу. Премьер-министр уже выразил желание лично поблагодарить пилота, вероятно, ожидается пышная церемония с награждением, что мы ответим. Спустя секунд 20, нарушил тишину пожилой профессор. Он пойдет на нее, не уверен, но детям должно импонировать подобное. Твой сын, конечно, особый случай, но не вижу причин, почему это не должно тешить его самолюбие. Есть информация по нашим друзьям, тебе лучше знать. Так что ответим, вновь прервал молчание заместитель командующего. Я подумаю. 3 часа, 27 минут по полуночи, квартира Кацураги Мисата и Икари Синдзи. Электронный замок коротко пикнул, и я толкнул входную дверь, убирая ключ-карту в карман. Прихожая встретила меня тишиной и небрежно сброшенной на коврике школьной обувью Аянами. Самой девочки видно не было, но это и не требовалось, я еще до дому доехать не успел, а уже ощутил сияние ее души. Привычно поставив снятые ботинки к стене, я аккуратно положил рядом обувь Ри и прошел внутрь квартиры. Аянами нашлась в моей комнате, где, трогательно приоткрыв во сне ротик, крепко прижимала к груди мою подушку. Бледное лицо выражало что-то вроде неуютной растерянности и едва заметно хмурилось. Похоже, сон у нее был тревожный. Присев рядом, я аккуратно, едва касаясь волос, чтобы случайно не разбудить, погладил небесного цвета шевелюру, одновременно окутывая девочку чувством заботы, спокойствия и нежности. Прошло уже больше суток, как мы вернулись в Токио-3. За все это время Рей я увидел только сейчас, да и самой девочке, как я знал, ни разу не позволили даже близко подойти к палате, где меня обследовали. Оно и к лучшему, наверное, хотя бы сможет выспаться, а то, как я успел понять из обрывков реплик, мы прилетели как раз к окончанию ее дежурства у Евы, после чего она, вместо законного сна, еще добрых 20 часов терпеливо ждала возможности с нами встретиться, пока не была в приказном порядке выгнана с похватившейся Акаги. Кабы не это, даже не сомневаюсь, что приехали бы мы домой исключительно вместе, а так, 4 часа она уже успела поспать, что уже хорошо. А вот Мисата повезло куда меньше, меня-то изучали так, для галочки, а вот ее взяли в оборот очень круто и думаю, слезут не скоро. Акаги вообще умудрилась начать брать анализы еще на полигоне, Мисата скрипела зубами, злобно зыркала на меня, но терпела, а вот что с ней будет через пару дней не представляю, однако вирус меня, за все пережитые унижения, определенно спросит. Но шутки шутками, а временно исполняющим обязанности начальника оперативного отдела назначен Фуюцуки, то есть официально назначен. Отклонение у Кацураги еще не нашли, а с должности, де-факто, уже сняли, какие уж тут шутки. Одно радует, ничего они у нее не найдут, а замены для майора нет, хотя бы в силу наших с ней отношений. Не тех, что интимные, конечно, а тех, что официальные. Пытаться вновь выстроить с нуля всю комбинацию влияния и контроля за пилотом, то еще удовольствие, а ведь есть еще фактор срыва, подросткового бунта и прочее. В общем, никому оно не надо, а не найдут, потому как искать пока нечего. Подарок девушке я, так сказать, вручал с предельной осторожностью и раньше, чем через год найти что-то будет в принципе невозможно, да и то, еще надо знать где и что искать. Лицо Аянами разгладилось, хоть подушку она теперь стиснула еще основательнее. Полюбовавшись еще пару минут этим чудом, я поправил сползшую простыню и покинул комнату, направляясь к ванной. Теплые струи воды упруго били в лицо, медленно вымывая и унося в своих потоках накопленную усталость и остатки сна. Впрочем, это вполне мог быть и самообман, так как на смену им приходили ленивый пофигизм и светлая нега, а эти состояния, как известно, очень легко переходят в здоровый сон. Как бы то ни было, процесс приносил истинное наслаждение, чему очень способствовало спокойное сияние души Рей, по которому я, оказывается, успел до безумия соскучиться. Но все хорошее заканчивается, так и я закончил водные процедуры. Увы, повернув в коридоре совсем не в том направлении, куда очень бы хотелось, кухня встретила меня закономерной темнотой и звуком закрывающегося холодильника. Щелкнув выключателем, я остановил взгляд на пингвине, равнодушно топающем к своему обиталищу с упаковкой шпрот под мышкой. «Привет, дружище, как вы тут без нас?» Пен-пен повернулся ко мне, чуть наклонил голову на бок и совсем по-человечески пожал плечами, глубокомысленно изреча. «Уэр, банку открыть?» Взгляд пингвина опустился к ноше, птиц на миг задумался и протопал ко мне, протягивая жестяную тару. «Уэр-эр-ка!» Кивнул с важной хрипотцой пернатый, и, наблюдая, как я работаю, добавил: «Эр-рей, печаль, уарк». Последнее уже относилось к полученной назад рыбе. «Знаю, спасибо», пернатый кивнул и поковылял к своему холодильнику. «Приятного аппетита, уар». Автоматическая дверца пикнула и встала на место. «Любопытный факт», пробурчал я себе под нос, подходя к чайнику. «Я регулярно разговариваю с пингвином и считаю это нормальным. Все-таки, что-то с этой конторой не так». Чай с бутербродами приятно отяжелили давно намекавший о своей сиротливой пустоте желудок. Само собой, в госпитале нерв меня кормили, но когда это было? К тому же, есть в этом что-то парадоксальное, даже диковинное. Мало кто из людей может по достоинству оценить это удовольствие, когда обычная пища насыщает, и ты не зависишь от наличия поблизости запасов чужой крови. Вроде бы привык уже давно, но все равно что-то такое чувствуется. Покончив с запоздалым ужином, я бросил прощальный взгляд на циферблат часов и, выключив свет, пошел к себе в комнату. Рей безмятежно спала, уже не сбивая простыню тревожными движениями, хотя моя подушка по-прежнему была категорически недоступна для использования по назначению, но право слова, могло ли это меня огорчить? Тихо раздевшись, я лег рядом, бережно стараясь не нарушить сон девочки. И вот, когда я уже готов был уснуть, умиротворенный мерным сопением Аянами, в ее эмоциях резко полыхнуло, а в следующий миг по чувствам ударило чужое трепетающее и напряженное внимание. «Рей?» – спрашиваю тихим шепотом, хотя и не вижу в этом особого смысла. Словно того и ждав, девочка подняла голову и два рубиновых омута, с непередаваемым выражением, всмотрелись в мое лицо. Не произнося ни звука, мы играли в гляделки несколько секунд, а потом Рей отложила подушку и зарылась лицом мне в грудь, плотно прижимаясь всем телом. В эмоциях ангела царили умиротворение и радость. На утро следующего дня я почувствовал себя странно, очень странно, а причина была в том, что все утро меня непрерывно тискали. Не в том смысле, что как плюшевую игрушку, хотя и это имело место ночью и в самом начале дня, а, ну как описать явление, когда некая часть твоего организма постоянно в плену чужих объятий, причем ладно бы еще рука, взяла девочка за руку, что тут такого? Но когда меня сосредоточенно и очень задумчиво начали медленно щипать за спину, это, ну скажем, я не ожидал. А главное, сопровождалось все это таким взглядом, именно с большой буквы, и сосредоточенным, буквально сконцентрированным трепетом в эмоциях, что желание, даже не возразить, а просто нарушить момент любой вербальной речью, подыхало в корчах задолго до посещения моей головы. Так что все утро мы не разговаривали, а дальше была школа. Собственно, рано или поздно это должно было случиться, я и так умудрился отлынивать бессовестно много, особенно в свете той пресс-конференции. В результате, еще вчера мне заявили, что мой больничный более недействителен. Завуалированного на человеческий это можно было перевести примерно, как «не путайся под ногами», пока мы будем разбирать по кусочкам твоего опекуна. Молчание продолжало сопровождать нас и по пути, хотя Рей ни на секунду не отпускала мою руку. Портфель, кстати, мне доверили безропотно, в эмоциях девочки вообще ничего не скользнуло, так, как будто он занимал ее даже меньше, чем пятнышко на подошве форменной обуви. Впрочем, утверждать, что она вообще не обращала внимания на окружающий мир и ей было плевать на то, куда мы идем, значит самым гнусным образом покривить против истины. А Янами видела все, все понимала и на все обращала внимание, просто это все нисколько не занимало ее мысли, принимаясь как данность. Также было бы ложью сказать, что ее занимали какие-то возвышенно бурные чувства. Эмоции Рей действительно отличались редкой интенсивностью, но ничего схожего с бурей или накалом страстей не имели, являясь довольно прохладными и сдержанными, просто очень личными и важными для нее. Как бы то ни было, можно считать, что по мне просто соскучились, и не мешать. А любопытство о причинах, да пошло оно. В учебном заведении нас встретили любопытные взгляды, шепотки и обсуждения за спиной. На миг я даже испытал чувство дежавю, хотя ничего кроме пресного внутреннего хмыка оно мне не принесло. Рей же вообще происходящее проигнорировала, уделив на порядке больше внимания вопросу освобождения моей руки из объятий, в свете необходимости сесть за парту. Учителя, видимо, уже были хорошо проинструктированы и вопросов никто не задавал, делами не интересовался и в целом, все делали вид, что ничего не произошло. Преподаватель обществознания так вообще, скорее всего, ничего не заметил и продолжил бубнить себе под нос про второй удар и его последствия, благо тех последствий хватит лет на 10 постоянных лекций. Несколько иначе дела обстояли со школьниками. Расспросить нас до начала занятий они не успели, подобрать оптимальное время прихода было нетрудно, а потому градус интереса к нашим персонам, равно как и горка сообщений на школьный компьютер, росли постоянно на протяжении всего занятия, и стоило ему закончиться. Икари Аянами, наши парты оказались в плотном кольце, я знал, я говорил, радостно вопил знакомый голос с той стороны толпы, почему вы скрывали, что вы пилоты, девчонки, те самые, что уже допытывались у меня о пилотаже в первый же день, обвинительно поджали губки, при этом возбужденно сверкая глазами. Я сразу говорил, но он, опять голос, а долго вы готовились, Икари, ты, допустите меня, вперед протолкался Судзухара, что теперь скажешь, а ведь я говорил, я, негодующе злорадное разоблачение спортсмена потонуло в очередном ворохе вопросов, где все пытались друг друга перекричать. Получалось, правда, у ребят не очень, в смысле, перекричать, больше половины вопросов просто заглушались и наслаивались друг на друга, лишь некоторым счастливчикам удавалось попасть в окна, да и то не полностью, так что, например, на минуту я стал недоступен для широкой общественности в силу ее, общественности, энтузиазма. Увы, дети народ сообразительный и сообразили они слегка сбавить обороты довольно быстро. А какие нужно сдавать экзамены на пилота? Голос Кински. Кто бы сомневался, а как далеко у вас все зашло с Аянами, а за такой вопрос можно и в глаз, а какие девочки тебе нравятся, а за такой полагается сально пройтись он им глазом по фигурке спрашивающий, а ты еще девственник, о, выходим на новый уровень, к слову, голосок подозрительно напоминает Хикари, лениво размышляя в таком ключе, я неторопливо доставал наушники, в эмоциях Рей, с момента начала приступа бесцеремонных, возник легкий дискомфорт и вторя мне, первая вытащила книгу. Видимо, староста класса что-то такое почувствовала, а потому поспешила разогнать детей, как всегда, особо сильно досталось самому шумному. Так, разошлись, раз не сказали, значит, так было нужно, а ведь точно, ее это был голосок. Судзухара, скатанная в трубочку школьная газета прилетела в голову спортсмена, Не приставай к людям с дурацкими вопросами. Да ладно тебе, Хикари, всем же интересно. С видом человека, оскорбленного в лучших чувствах, потер место ушиба парень. Правда, ребята поддержали его нестройным гулом, но больше согласным, нежели отрицательным. Я молчал, слушая первые аккорды. Эй, Икари, ну так что? Чужая рука легла на мою парту и на меня сверху дыхнула запахом фруктовой жевательной резинки. Я готов честно ответить на один вопрос, не связанный со строго секретной информацией. Рей чуть удивилась, но промолчала и даже не шелохнулась, хотя я мог поклясться, что взгляд ее глаз сейчас остановился на одной точке и все внимание обращено вслух. Так нечестно. Попробовал было надавить Тадзи. Один вопрос, бесстрастно повторил я, не отрывая взгляда от панели плеера. Народ задумался, но пауза продлилась недолго. Одна из подружек старосты, короткостриженная брюнетка, по имени, если не ошибаюсь, Саю, пока остальные не опомнились, быстро выпалила. «Какие девушки тебе нравятся?» Толпа взвыла, особенно старался Айда, видимо так до конца и не поверивший в мои слова о связи со строго секретной информацией и жаждущий выпытать подробности про общу. В чувство его привела только кара небесная в виде взбешенной хараки. Однако уже спустя минуту люди успокоились и пришли к выводу, что это тоже интересно, и десятки взглядов скрестились на мне. «С большой грудью», — лаконично ответил я, едва установилась тишина. «Уа!» — пискнула какая-то девчонка, в шоке закончив. Не в бровь, а в глаз. Класс упал. Хотя я могу влюбиться и в девушку с маленькой грудью, с тем же индифферентным выражением лица и серьезным голосом, подливаю масла в огонь. И про запасной вариант не забыл. Почти синхронно прозвучало несколько не то обвинительных, не то восхищенных реплик от представителей обоего пола. Народ загомонил, перемежая шепотки руганью и чертыханиями. Наконец, добиваю общественность. Самое главное, чтобы фигура была сексуальной. Без этого ничего не получится. Все, аккуратно оцениваю результат, скосив взгляд. Это займет их на сегодня. И я был прав. Получив жареную новость, дети быстро рассосались по группкам, а кое-кто поспешил и аудиторию покинуть, не иначе как по работе в сарафанном радио. Только пылающая негодованием Хикари осталась стоять рядом с статуей богини мщения, чем только еще больше способствовало рассасыванию толпы. И вот, когда последние уши оказались вне зоны слышимости, староста грозно наклонилась ко мне. «Что это за цирк, Икари? А как же Рей?» Вышеупомянутая Рей уже вернулась к чтению, прекрасно ощутив мои эмоции во время ответа. В них было многое. Злорадство, предвкушение мелкой пакости, веселье, много чего, но только не святая искренность. Хотя, говорил я чистую правду. «Один вопрос, староста, только один, но...» Хараки, похоже, не находила слов. «Я полигамный кобель, это генетика», сочувственно утешаю девочку, подняв на нее взгляд. «Не утешил, вот по глазам вижу, а глазками меня пытались реально прожечь». К счастью, на этом дело и ограничилось, рукоприкладство применять староста не решилась, а ответить словесно. Думаю, у нее было что мне сказать, возможно, в этом было имелось даже что-то для меня новое. В конце концов, японская нецензурная лексика для меня пока находится лишь в начальной стадии изучения, но Хараки подвело воспитание и чувство долга. Ругаться и шуметь в классе, где ты должна поддерживать порядок, нет, такое для любой хорошей девочки-отличницы нонсенс, а уж в сочетании с японским менталитетом, где долг возведен в культ, то самый долг тяжелее горы, смерть легче пуха, что не вытравили даже годы американской оккупации и приобщения к общечеловеческим ценностям. Короче, Хикари не решилась и, посверлив меня уничижительным взглядом, ушла на свое место. На этом славном моменте интерес к нашей паре истих, разумеется, далеко не сразу, но много ли нужно почти что детям? На вопросы не отвечаю, на провокации не реагирую, а почесать языками и без меня можно, благо пищи дал с избытком, на детский-то вкус. После окончания занятий и получения списка домашнего задания и дежурств по классу от злой, но все еще педантичной Хикари, мы отправились навестить Мисато. Пусть меня мягко и ненавязчиво отослали куда подальше, но прямого запрета на общение никто не ставил, так что нашей бравой командирше от нашего общества отделаться будет не так просто. Хе-хе. Рей уже сама, без каких бы то ни было понуканий, передала мне свой рюкзак, и мы, взявшись за руки, отправились к госпиталю Нерв, где и томилась в неволе несчастная принцесса Кацураги. Чуть позже, закрытый госпиталь Нерв, Кацураги Мисато. В дверь тихо постучали. Из груди Мисато вырвался беззвучный стон, и девушка упрямо повернулась на другой бок, вытаскивая из-под головы подушку и накрываясь ей сверху. «Меня нету», — тихо пробурчала себе под нос майор, совершенно не веря в результат, но молчать она просто была не в силах. Перед глазами опять вставала безумная, пискающая машинерия, отдаваемые менторским тоном команды Рицука и ощущение затекших ног, рук и даже, непонятно как, волос исчезла, похищена ангелами, сбежала на попойку к немцам. Дверь скрипнула, отворяясь. «Дайте мне пистолет, я застрелюсь». «Привет», — донесся сквозь пух и ткань спокойный голос. «Как ты тут, Синдзи?» С сердца девушки словно рухнула многотонная глыба. Мисато встрепенулась и настороженно подняла голову, все еще опасаясь подвоха. Но с лавоками в дверях стояли двое подростков с одинаковым внимательно ожидающим выражением лица. И никаких демонов в белых халатах. Синдзи. Хотелось возопить что-то про гадов, паразитов и предателей, обрекших ее на ад. Но изо рта вырвалось только: «Забери меня отсюда». «Настолько все плохо?» — поднял бровь парень, подходя ближе. «Ты даже не представляешь, как...» Синдзи слегка неуверенно кинул взгляд на Рей. «Ты вот сейчас пошутила, да? Ой». Кацураги смущенно прикусила губу, отводя взгляд. «Это... не подумала. Бывает», — согласился парень. «Фрукты будешь? Давай», — со вздохом села на койке девушка. «Как вас хоть сюда пустили-то?» Как обычно изобразил что-то очень отдаленно напоминающее пожатие плечами, так как жест с легкостью мог быть принят за обман зрения, Синдзи, протягивая ей желтое яблоко. С небольшой задержкой фрукт Мисато приняла и с легким недоумением, оглядев со всех сторон, подняла на пилота недоверчивый взгляд. «То есть, погоди, меня тут Рицука чуть ли не препарировать собралась, из палаты не выпускают под страхом урезания зарплаты, с должности сняли на неопределенный срок и даже отказываются говорить, что происходит в мире, и при этом тебя пускают сюда как обычно». «Я бы не стал использовать термин «пускают» с предупредительными нотками в голосе», — сообщил парень, откусывая кусок от своего яблока. «Просто Рей хорошо знает Геофронт. Это...» В сознании девушки забрезжили вполне конкретные подозрения, то есть, в штаб мы прошли обычным образом, а дальше Рей просто провела меня коридорами для служебного пользования, полностью подтвердил их верность этот паршивец. «Ты...» Свободная рука сама собой легла на лицо. «Синдзи, ты хоть понимаешь, что будет, если вас тут найдут? Что будет, если нас тут найдут?» С совершенно невинным выражением в чистых синих глазах спросил Икари. В ответ Мисато хрустнула яблоком и отчаянно замотала головой, помогая себе бурной отрицательной жестикуляцией. «Все, забыли. Пощади мой измученный организм. Ты. Яблоко оказалось удивительно вкусным, и девушка поспешила откусить еще один сочный кусок. «Между прочим, в того проклятого робота меня затащил именно ты. Как же я проголодалась. Кусь, ты виноват во всех моих мучениях. Вот бы сейчас лапши с мясной подливкой». По губам скатилась капелька сладкого сока, которую майор поспешно облизнула, наслаждаясь тающей во рту мякотью. «Да, именно ты, и не спорь, как скажешь. А можешь еще раз так облизнуться?» Непонимающий взгляд Кацураги сопровождался рефлекторным облизыванием после очередного глотка. «Классное зрелище», — вынес вердикт Синдзи, с непередаваемой смесью абсолютной бесстрастности и вожделения на лице, разглядывая девушку. Рей молча стояла рядом, тоже глядя на нее, хоть и без этих эмоций. И тут взгляд брюнетки упал вниз. «Паршивец, одеяло мгновенно взлетело до уровня глаз, и тебе не стыдно? Хоть бы намекнул, паразит, извращенец, малолетний. Ты опять путаешь понятия», — как ни в чем не бывало возразил Синдзи, невозмутимо поедая яблоко. «Вот если бы я намекнул, то как раз и был бы паршивцем, паразитом и извращенцем по отношению к себе и своему чувству прекрасного. А так я действовал совершенно правильно и с полным одобрением собственного эго». «Заткнись, а?» — сдавленно попросила Кацураги, изнывая от стыда и желания кое-кого нежно подержать за горлышко. «Как скажешь, вот же паразит, ему это нравится, зуб даю». Прорыдатель, виновник всех бед и объект мрачных размышлений, был подвергнут тщательному и злобному сверлению взглядом, но совершенно никак на это не прореагировал. Только крайне цинично и провокационно, тезисы не совсем соответствовали истине, но в тот момент девушка была твердо уверена в обратном, заживал сердцевину фрукта с косточками и даже засохшим стебельком. БРРР, фу, гадость. Молчание затягивалось, и с каждым мигом внутреннее чутье все активнее подсказывало Мисато, что тяготит это только ее одну. Синдзи уплетал уже второе яблоко из тех, что, по идее, принесли для нее. Рей бесстрастно сидела рядом, хотя, успев ее немного изучить, Кацураги не сомневалась, что та полностью удовлетворена таким положением вещей, и только для самой брюнетки каждая секунда отдавалась тяжелой поступью очередного раунда неотвратимо приближающихся процедур и обследований. Мрачная действительность подавляла. Девушка прошлась блуждающим взглядом по палате, неуютно поправляя одеяло. «Как у вас прошел день в школе?» Не то чтобы она верила в развернутый рассказ от Синдзи, но не молчать же дальше, эти-то двое и без слов прекрасно общаются. «Нормально», Синдзи залез рукой в пакет и, достав три маленьких сока, протянул один Мисата, второй вручая Рей. «Спасибо», Кацураги скользнула взглядом по трубочке, закрепленной на упаковке, и подняла его на Аянами. «Рей, а ты что скажешь?» Концентрация внимания окружающих была выше, чем обычно. «Думаю, это из-за пресс-конференции», — сообщила девочка, тоже не спеша открывать сок. «После первого урока все захотели задать вопросы и узнать о нашей работе». Синдзи ответил на один, и они успокоились. «Так», — невидящий взгляд Мисата устремился вверх, «если я узнаю, как все было, мне от этого будет сильно плохо». Со здравым опасением и толикой надежды чуть наклонилась к девочке Кацураги. Рей задумалась. «Да, думаю, что да. Тогда я не хочу ничего знать». Трубочка была резко оторвана, вскрыта и воткнута в пакетик, а сама майор поспешно приступила к дегустации апельсинового сока. «Это-то не проблема», — заметил Синдзи, абсолютно никак не показывая своих эмоций, «но меня другое волнует, что мне дальше делать». «В каком смысле?» «В том, что я твой, с позволения сказать, заместитель. Инструкции будут, Кацураги задумалась, не спеша допивая сок. Вопрос был серьезный, но в то же время, что она могла сказать? «Продолжай разбирать документы, пока меня не будет». Как-то это, в общем-то, если смотреть правде и здравому смыслу в глаза, и раньше было не очень правильно, мягко выражаясь. А уж теперь, когда она временно, очень хочется в это верить. «Отстранена. Знаешь, сделаем так», — приняла решение майор. «Ты продолжаешь посещать стандартные занятия, ну кроме тех, что вела я, если, конечно, кого-то не назначат на замену, а про то, как ты мне помогал с работой, временно забудь». И вообще, брюнетка задумчиво пожевала губу, стараясь поменьше попадаться на глаза замкому. «Он что, не знает?» «Знать-то он знает», — неохотно подтвердила Кацураги, припоминая многозначительно вздернутые брови Фуюцуки, когда она первый раз подавала документы за подписью Икари-младшего. «Но раньше, если бы вопросы возникли, я всегда могла списать на то, что тебе помогало, и вообще это часть обучения, а сейчас, короче, не отсвечивай, так всем будет лучше». «Ясно». Разговор прервал скрип двери и последовавший за ним нарочито официальный голос. «Майор Кацураги, Гата, ХМ», — в дверях появилась Акаги и теперь с неподдельным интересом осматривала посетителей. «А нет», — простонала Мисата. «Не поясничай», — дежурно и явно на рефлексах отозвалась подруга, «осталось совсем немного и...» «Не хочу спрашивать, как вы двое здесь очутились», — с показной небрежностью обратилась Рицука к пилотам, «но время на посещение кончилось. Майя, проводи, пожалуйста». «А, да-да», — пискнула из коридора. Когда за посетителями закрылась дверь, взгляд блондинки резко похолодел. «Скажите мне, майор Кацураги, вам что, неизвестно, что перед сдачей анализов есть нельзя?» «Ни о каких анализах не знаю», — ушла в несознанку девушка, цапая оставленный Синдзи пакет. «Ты из меня за эти дни и так уже сцедила столько, что на прокорм полудюжины вампиров хватит, и сегодня они уже были, вот, будешь учить меня вести научные исследования?» — прищурилась подруга. «Буду сражаться за свою жизнь», — категорично заявила Кацураги, крепче вцепляясь в сокровище. «Ну-ну», — Рицука улыбнулась, заканчивая представление. «Ладно, у тебя еще 20 минут, жуй свои бананы и давай сюда руку». Доктор достала из кармана халата тонометр. «Нету тут бананов», — буркнула Мисата, неохотно протягивая руку. Тот же день, несколькими часами позже, и Карисиндзи. Жизнь, можно сказать, потихоньку возвращалась в обычное русло. Ну, насколько обычной может быть жизнь в институте по спасению человечества и прочее. Тренировка с мячом, под бдительным присмотром Майера, подходила к концу. Впереди значилось посещение столовой, занятие по тактике работы парой тир. Рей уже закончила и, сложив тренировочное оружие на место, ушла в душ. Мне оставалось повторить движение еще 40 раз, и я тоже мог быть свободен, И как раз в этот момент из кабинета инструктора донесся звон телефона. Махнув мне продолжать работать, Майер вышел. Вообще, учителем он был хорошим, в душу не лез, объяснял грамотно и четко, в общении был сдержан, при этом вполне приятен, без всякого дискомфорта и напряженности, в общем, идеальный сослуживец. И главное, наши взаимоотношения с Рей его совершенно не волновали, это я к совместному посещению душевой. Оно, конечно, из зала не видно, в какую дверь мы там заходим, но той же самой душевой он и лично пользовался, вполне возможно и убирал, с персоналом здесь до сих пор не очень, а там заметить отсутствие каких бы то ни было следов посещения Рей женской половины невелика хитрость. Может, мысленно он и восклицал, что все азиаты, психи, или как говорят на сём чудном острове, бака хентай, но виду не подавал ни словом, ни взглядом. Истинный ариец. Икари, я как раз заканчивал последнее повторение, когда со стороны кабинета раздался голос немца. Тебя хочет видеть заместитель командующего. Когда? Последние движения совпали с приближением лейтенанта, и я повернулся к нему. Как освежишься? Полагаю, качнул головой мужчина, тщательно выговаривая слова и протягивая руку за моим мечом. Про срочность ничего не было. Что-то про цель он сказал. Нет, просто просил подойти. Немец машинально проверил меч на баланс и повесил на стойку. Ладно, на сегодня все. Можешь быть свободен. Благодарю. Попрощался я с инструктором и пошел в душ. Приведение себя в порядок много времени не заняло. Да и черт его знает, что нужно Фуюцуки. Сомнительно, конечно, что он задержит меня надолго, но обеденный перерыв тоже не бесконечен, а перед дальнейшими занятиями хотелось бы перекусить. Меня вызвал Фуюцуки, сообщил я Аянами, накидывая рубашку. Подождешь в столовой? Одного, девочка оторвалась от натягивания носка и повернулась ко мне. Да, цели, к сожалению, не знаю. Хорошо, подожду. Окидываю взглядом, вернувшуюся к своему занятию, Снегурочку и не удержавшись окутываю ее потоком любви и нежности. Рей вздрогнула и неуверенно повернулась ко мне, медленно краснея. В эмоциях ангела полыхнуло удивление, растерянности только чего-то похожего на панику. «Возьмешь мне чай, хорошо?» Чуть поднимаю уголки губ, кивок. В эмоциях все еще непонимание, но уже изрядно потесненное смущением. «Тогда, до встречи и не переживай, договорились?» «Да». Аянами несмело улыбнулась и тут же отвела взгляд, пряча лицо. «Обожаю». «Да-да, входите», — донесся голос из-за двери личного кабинета заместителя командующего, после моего стука. Надавив на ручку, я вошел внутрь. Тут я был впервые, кабинет, в целом, мало отличался от такого же у Мисата, разве что шкафов для бумаг больше, пара кадок с зелеными растениями в углах, на столе один монитор и почти нет неразобранной документации. Сам Кадзо Фуюцуки сидел за столом и читал что-то с монитора, вернее, конкретно сейчас это что-то закрывал или сворачивал, судя по характерному движению мышкой и поднятию глаз на меня после завершения манипуляций. «Лейтенант Икари», — сдержанно улыбнулся профессор, — «наверное, гадаете, зачем я вас вызвал?» «Так точно, сэр», — подтверждаю, внимательно глядя на мужчину. «Дело в вашем подвиге на токийском полигоне. Вы спасли многих людей и смогли не допустить радиоактивного заражения местности. Наверху этим сильно впечатлены и горят желанием провести торжественную церемонию награждения. Как я знаю, вас представили к кресту Иоанн с мечами и ордену Золотого Коршуна 4-й степени, майору Кацураги также будет вручена соответствующая награда. Однако нерв еще не дал своего согласия на участие в этом мероприятии. Собственно, я вызвал вас для того, чтобы узнать степень вашей готовности к участию. Приказывать вам ехать получать медаль я не могу, но не буду скрывать, для нерв это было бы очень полезно. Очередная рекламная акция, именно, судя по виду замка, и ситуация доставляла ему немалое удовольствие. Где будет проходить награждение? Токио 2, здание Министерства иностранных дел. Ориентировочно мероприятие запланировано на 22 мая в 15:00 УГУ, то есть почти полторы недели на подготовку. А если появится ангел? Правильное замечание, кивнул Фуюцуки. Это тоже одна из причин, почему мы еще не дали своего ответа, но на этот случай у нас есть второй пилот и еще одна Ева, так что пойти на некоторый риск мы можем. От меня требуется только присутствие, или подразумеваются некие выступления для прессы, только присутствие, вновь усмехнулся замком, но так как полностью избежать общения не получится, Некоторая консультация от лейтенанта Нагата не повредит. А может, не надо? Вопрос вырвался как-то сам собой, явно еще больше подняв настроение старикану. К некоторым ситуациям лучше быть готовым заранее, с нотками отеческого наставления, заметил профессор. Я понимаю, Асакура, довольно энергичный собеседник, но свое дело она знает и, безусловно, поможет наилучшим образом подготовиться к мероприятию. Вы сейчас издеваетесь, бесстрастно констатировал я. Ни в коем разе, ушел в несознанку мужчина, в неуловимый миг превратившись в памятник японской невозмутимости. Моя задача на этом посту – наилучшим образом обеспечить эффективную работу подчиненных, несмотря на наличие участия из них некоторых спорных особенностей характера. Сентенции про издевательство тут совершенно неуместны, а дедок тот еще монстр. Сколько скрытых смыслов в одной скромной фразе. Интересно, он часом на гендо в свободное время не практикуется? Что ж, я понял, в принципе, хоть это и будет слегка хлопотно, но немногим более, чем школа, да и плюсы имеются. Я согласен, но можно вопрос, конечно. Когда я убиваю ангелов, я, вроде как, спасаю мир. Замком подтверждающе кивнул. А здесь предотвращение экологического инцидента, не более. Действия несоизмеримые по значению, но там я получаю лишь скромные премии, а тут приглашение в столицу, ордена и славу. Вам не кажется, что это нелогично? Вы хотите получить награды за ангелов? Удивленно откинулся на кресле Фуюцуки. Нет, я просто хочу понять, как вы объясняете для себя абсурдность данной ситуации. Никакой абсурдности тут нет, лейтенант, Кадзу расслабился. Похоже, уловив суть мысли и имея, что на нее сказать, раньше вы были секретным объектом, сами по себе. Сам факт вашего существования был достоянием весьма узкого круга лиц в Японии, а о принадлежности к проекту Е знали лишь персонал базы здесь, в Токио 3. И в его число, очевидно, входят все мои одноклассники и прочие ученики школы, кому они могли разболтать. Вечно это продолжаться не могло, майор Кацураги должна была вам все объяснить. Но на тот момент вас все еще никто не знал. Вручение ордена – это довольно объемная бюрократическая работа, особенно ордена Ан. Стоило бы нам заикнуться, и через неделю о вас знал бы весь мир, чего мы никак не могли допустить. Хотели убедиться в моей лояльности? Не только, не стал отрицать очевидного Фуюцуки. Спорю, у него и диктофон сейчас работает. Второй причиной было обеспечение вашей безопасности. Система была не готова не только по технической части внешней обороны и укомплектованию рабочего персонала здесь, внизу. Мы просто не могли гарантировать безопасность вашего проживания в городе в случае разглашения. Безопасность от чего? Мне правда стало интересно. От сумасшедших в основном, пожал плечами профессор. Вы же смотрите телевизор, должны знать, что творится в мире. Вообще-то, не смотрю. Да, ну тогда знайте, что в Америке уже было 3 случая вооруженного нападения на сотрудников НЕРВ, результат – 4 раненых, 2 убитых. Один случай в Великобритании, к счастью, без жертв. Месяц назад в Германии раскрыли подготовку теракта против местного отделения. Во всех случаях преступники – религиозные сектанты, верящие, что ангелы посланы Богом, дабы спасти человечество и открыть праведникам врата в рай. И это не учитывая район Персидского залива, с его мисо-супом из самозваных пророков и мессии, ведущих священные войны против неверных. Они на нерв еще не нацеливались, но теракты по всему миру устраивают регулярно, и зарекаться на их счет нельзя. Понимаю, однако Токио 3, закрытый город, здесь без личной карточки и на автобусе не проедешь. Совершенно верно, вновь кивнул Фуюцуки, что, разговаривая о важных вещах, очень мало напоминал веселого и добродушного старичка, но фанатикам не обязательно ездить на автобусе, чтобы добраться до школы и взорвать себя в толпе детей, а до города можно и пешком дойти. Потому, пока система безопасности не была налажена на должном уровне, информацию о вас и держали в секрете. Что ж, я понял, примите мои извинения. Не стоит, я бы сам задался похожими вопросами на вашем месте. Замком оттаял и изобразил на лице легкую улыбку. И, пожалуй, вам стоит поспешить. От обеденного перерыва не так уж много осталось. Спасибо. Всего доброго, господин полковник. Вам тоже, лейтенант. Вам тоже. Путь до столовой прошел в раздумьях. С одной стороны, меня в очередной раз подписали на роль тумбочки в спектакле с невнятным сценарием, а с другой, сообщили, что Мисата скоро вернется в строй. Как говорится, баш на баш. Вот только не понимаю, Зачем Гинда вся эта постановка с пиаром нерв вообще и моей личности в частности, ведь создание героического образа, как известно, не спасает от политической необходимости. А необходимость у нас вырисовывается весьма солидная, даже отбрасывая все мистические мотивы, никто не позволит существовать независимой организации, располагающей оружием, способным поставить на колени весь остальной мир. Особенно, если ее возглавляет такая неоднозначная личность, как и Каригинда, с таким персонажем не грех и ядерную бомбардировку устроить, чисто для гарантии результата, а то мало ли. Впрочем, пару вариантов, объясняющих действия командующего, я видел, но они слишком уж сильно выбивались из его портрета, хотя, только если рассматривать нынешнюю игру с моим участием, в качестве части некой основной линии, а ведь это далеко не факт. Хмм, двери подались в стороны и оглядев зал, я быстро зацепился взглядом за небесно-голубую макушку, в одиночестве устроившуюся за дальним столиком. «Прости, что заставил ждать», — Рей кивнула и, указав глазами на поднос рядом с собой, сообщила. «Я взяла, как ты любишь». Котлет не было, в указанном подносе лежала тарелка с пюре, сосиски, хлеб и стакан чая. Посуда самой девочки была уже чиста. «Спасибо, сажусь рядом, Мисата скоро выпишут, а вот меня 22-го отправят в столицу. Что-то случилось, хотят наградить при стечении прессы, вилкой отправляю в рот первую партию съестного. Думаю, больше суток это не продлится. Поздравляю». «С чем?» Прервавшись, поднимаю взгляд на девушку. «Насколько я знаю, награда – это приятное событие», а я на миг задумалась. «Как высокая оценка твоих действий?» «А, да, наверное. Особой радости я не чувствовал, хотя, что-то такое на периферии из эмоционального наследства Синдзи правда имелось. Может, и Рей что-то выбить зарамила». Внутренний хронометр начал подавать тревожные сигналы, отвлекая от размышлений. Моргнув, я сосредоточил взгляд на тарелке. «Хм, сколько у нас времени?» 7 минут. Успеваем, но впритык. Дальнейший рабочий день прошел как обычно, за парой мелких исключений, нас не тянули на синхротесты и до дому добираться пришлось своим ходом. По первому пункту скорбеть как-то не приходилось, а на тему второго от центрального входа ходил рейсовый автобус. Любопытно, что наружное наблюдение второго отдела и впрямь стало похоже на правду. В том смысле, что теперь это не напоминало толпу клоунов на шашлыках. Заметить пригляд по-прежнему было реально, но вот его уровень подрос, сменяющие друг друга группы в штатском, все время маячащие в непосредственной близости к нам, никакого пижонства с черными костюмами и за километр виднеющихся гарнитур наушников, даже девушки появились. Не сказал бы, что особо симпатичные, но подтянутые и вполне профессионально оттеняющие своих кавалеров. Кстати о девушках. С момента выхода из штаба в душе Рей творилось что-то непонятное. Эмоции, вроде привычные и ясные, скручивались в совершенно непередаваемый коктейль, определить по которому направление мыслей девочки было решительно невозможно. Но больше всего тревоги вызывала, появившаяся неизвестно откуда, рассеянность. Мне ее даже из автобуса пришлось выводить за руку, иначе бы точно проехала нужную остановку. На мои чувства по этому поводу она тоже не реагировала, вернее реакция была, но выражалась она только в еще большей запутанности эмоций и их интенсивности. Причем, чем ближе мы подходили к дому, тем хуже обстояли дела. На пороге квартиры я уже вообще разбирал что-то только с 1-10 и реально опасался, что имею дело с неизвестным ранее видом истерики. Хотя полной уверенности не было, все-таки Рей девушка, да еще и не человек. Дверь с щелчком закрылась, а я нами заторможенно снимала обувь, явно находясь мыслями где-то далеко или глубоко внутри себя. В эмоциях хологласки царила каша, а на меня старались подчеркнуто не смотреть. Что случилось? Звук моего голоса заставил первую едва заметно вздрогнуть и моргнув, она подняла на меня нечитаемый взгляд. Ничего, взгляд был тут же отведен в сторону, а на щеках девушки возник бледный румянец. Рей, делаю шаг ближе и аккуратно беру ее за руку. Аянами не сопротивлялась, но ее пальцы в моей руке начали чуть подрагивать. Я же чувствую, что с тобой. Я. Кисть ангела сжалась вокруг моей, но взгляд она не подняла. Я не знаю. Это очень странно. Я и раньше об этом думала, но таких эмоций никогда не было, а теперь мне жарко и сердце стучит быстро. Похоже на симптомы некоторых вирусных инфекций, но я не болею, никогда раньше не болела, а доктора Каги сейчас занята и мне страшно, хотя я не понимаю почему. Когда это началось, окутываю девочку привычным коконом заботы и нежности, отчего она, как ни странно, чуть сжалась. Утром, кажется, я не уверена, это очень сложно. Ты так отреагировала на мое возвращение, да, это похоже, но я не знаю, что делать в такой ситуации. Это неважно, улыбаюсь. Все стало понятно, просто скажи, чего ты хочешь. Лицо Рей развернулось, и алые глаза пристально вгляделись в мои. Эмоциональная буря поднялась, вспыхнула с новой силой и резко сконцентрировалась в точку из решимости, за которой укрылись все остальные чувства. Аянами как будто кивнула своим мыслям и, развернувшись, потащила меня за руку вглубь квартиры. Маршрут завершился у меня в комнате. Рей остановилась в метре от стола и, замерев на несколько мгновений, резко развернулась ко мне. Еще секунда, и она оказывается очень близко, так что я ощущаю теплое дыхание на своей шее. Очередной нечитаемый взгляд в глаза, и девочка встала на цыпочки. «Поцелуй, ты уверена?» – шепчу, уже мягко обняв ангела. «Да», – столь же тихий шепот. «Почему именно сейчас?» Небольшая пауза и толика нерешительности в эмоциях. «Сейчас мы одни. Ты стесняешься Мисата?» «Нет, просто я». Рей опустила глаза, вновь погружаясь в тот невнятный клубок чувств. «Не знаю, как выразить. И не надо». На этот раз я наклонился и, привлекая девушку, коснулся ее губ. «Аянами, Рей, утро». Сон отступал тяжело, вязкой как-то неестественно плавно. Рей помнила, что уже неоднократно просыпалась от солнечного света из окна, или потому что надо было идти в школу, но раз за разом лишь слегка ворочалась в тепле и проваливалась обратно в сновидение. А может, это были только сны о том, что она просыпается. Аянами не знала. Сладкое состояние полусна полуяви, с тихо и размеренно текущими мыслями, ощущением чужих объятий и дыхания было столь приятно, так уютно, что девочка была готова провести так вечность. Синдзи. Имя отдалось непривычной щекоткой внизу живота, а все существо потянуло еще сильнее прильнуть, прижаться, обнять того, кто так недавно и, казалось, вечность назад появился в ее жизни, даря заботу, какую она никогда до этого не испытывала. Интересно, а как он ощущает меня? В очередной раз за последние недели вяло всплыл в сознании проблеск любопытства. Сама Рей чувствовала Синдзи как мягкое, прохладное покрывало, окутывающее душу. Само пребывание рядом с ним дарило чувство спокойствия и удивительной безопасности, еще больше усиливающиеся в моменты тактильного контакта. А его эмоции, та, кого называли первым дитя, невольно заворочилась, нащупывая руками тело важного для нее человека, и успокоилась лишь тогда, когда поняла, что и так сжимает его в объятиях, так и не выпустив за всю ночь. В ответ на движение от Синдзи пришла волна нежности, и его губы коснулись ее макушки, опять пробуждая щекотку в животе. Он уже не спал, а Аянами поняла это резко, слишком осмысленные были эмоции, слишком направленные, так как умеет только он, и сама вынырнула из остатков сна, уже осознанно зарываясь лицом в грудь своему. Рей не знала почему, но ей не нравилось слово «парень». Это было слишком обычно или необычно, она не понимала. Слишком все было сложно. Возможно, дело было в том, что Мисата тоже не нравилось это слово, она об этом никогда не говорила, но такое было чувство, хотя Аянами и не видела рациональных причин для подобной убежденности. Просто так было. А может, это слово не нравится Синдзи? Рей глубоко вздохнула, понимая, что совсем запуталась. Эмоции – это так сложно. «О чем грустишь?» – шепнул на ухо мягкий голос. «Я не могу понять своих чувств», – честно ответила Аянами, открывая глаза. «Тогда подожди, не обязательно понимать все и сразу». Рей промолчала. В голове крутились десятки вариантов рациональных и логичных возражений с примерами обратного, но все они сейчас казались неважными и неуместными, а в груди. В груди возникло ощущение, что Синдзи прав. Тот же день, штаб-квартира Нерв, 1947, Синдзи-Кари. А в 1874 году была учреждена первая военная медаль. В соответствии с декретом вначале носила название «Жетон за военный поход». Затем в 1876 году награда была переименована в «Медаль за военный поход». Поводом для ее учреждения послужил вооруженный поход на Тайвань. «Если так пойдет и дальше, скоро я буду знать всю историю Японии». По традиции вручения высоких государственных наград, награждаемый должен прибыть в императорский дворец и приступить к терпеливому ожиданию аудиенции. Премьер-министр в это время должен находиться в церемониальном зале Мацуно-ма, Сосновом холле, главного здания императорского дворца. Начальник наградного бюро канцелярии премьер-министра размещает на специальном столе ордена и наградные документы. Асакура эмоционально расхаживала по кабинету, периодически задевая ногами тот или иной предмет на полу, но совершенно не обращала на это внимания, активно жестикулируя карандашом и возбужденно невидящим взглядом глядя куда-то мимо потолка. Шпарила она уже добрых полтора часа как по написанному. В зал входит церемониймейстер и начальник управления по делам императорского двора. Затем появляется император в сопровождении старшего камергера и камергера. Награждаемый предстает перед императором. Премьер-министр передает императору предназначенный для награждаемого орден. Император вручает орден. Получив вслед за этим из рук премьер-министра наградной документ, награжденный удаляется в отдельную комнату, прикрепляет орден на грудь и уже вместе с супругой возвращается в церемониальный зал. Произнеся благодарственное приветствие в адрес императора, награжденный с супругой удаляются из зала. Затем происходит памятная фотосъемка. «У меня нет супруги», — отреагирует. «Нет, да-да, точно», — покивала девушка, так и не вернув взгляд от потолка. «Но это не важно», так как вручение орденов третьей степени и ниже, а также наградных чаш и знаков за отличие, по поручению премьер-министра, проводят министры. Император лично вручает только ордена первой степени и присутствует при вручении второй. И зачем мне тогда эта информация? Все полтора часа вот так, как зачем? Возмутилась Нагата, на тебе лежит груз ответственности за престиж нерв в глазах всего мирового сообщества. Ты обязан быть в должной мере эрудирован, особенно по вопросу, имеющему прямое отношение к мероприятию. У тебя родственники в Советском Союзе были, бабушка? А что, заинтересовалась Асакура? Да, так, пожимаю плечами, переводя взгляд на заросший пылью кактус на рабочем столе девушки, доводилось мне как-то читать про получение там путевки в турпоездку за границу. И что, очень похоже работаешь? Да, никогда не думала. Нагата пару секунд пожевала карандаш, что-то явно прикидывая, но мы отвлеклись. Передышка была недолгой. Вручение наград будет проходить в здании Министерства иностранных дел, ожидается присутствие большого числа зарубежных гостей. Большинство – те, кого ты спас в Токио. Кто будет вручать награду, это не знаю, но от Японии это скорее всего будет министр внутренних дел Акихиро Минда. Кстати, девушка прервалась и с новым энтузиазмом закусила карандаш, окидывая меня чуть ли не плотоядным взглядом. Я тут подумала, что роль твоей спутницы может исполнить майор Кацураги. В глазах девушки вспыхнул нездоровый ажиотаж. Да, вы прекрасно смотритесь вместе, это будет замечательно фотогеничная картина и... Хочешь, изнасилую? Что? Я терпел это полтора часа. А, Асакура явно оказалась сбита с мысли. Я даже не знаю, и начальница пиар-отдела на полном серьезе задумалась. И после этого мне будет кто-то говорить, что в нерв есть нормальные люди. Да ладно, молчание затягивалось. Я уже почти начал нервничать, слишком это было нетипично для данной особы, как внезапно она отмерла и, осмотрев меня странным взглядом, кивнула какой-то своей мысли и ответила. Я не уверена, но по-моему, да. С непередаваемым выражением человека, делающего удивительное для себя открытие, сообщила девушка и мечтательно прикрыла глаза. Брутальный самец нападает на скромную работницу офиса в ее собственном кабинете и совращает прямо на бумагах и рабочих документах, а потом наваливается сверху и как паровой молот. Однако, Асакура резко открыла глаза и с опаской посмотрела на меня. Я сейчас это вслух сказала, да, и с чувством. У, но ты же это, никому не скажешь да? Взволнованно подалась вперед девушка, постреливая бегающими глазками в сторону двери. «Я похож на болтливого человека? Нет, но я должна быть уверена». С возвращающимся напором и привычным блеском бурной мысли в глазах, продолжила наседать Нагата. «Знаешь, ты сейчас просто напрашиваешься на шантаж, и, что бы ты хотел, а глазки-то как забегали, вообще, кто тут кого предлагал изнасиловать?» Что это за реакция? Никаких пафосных речей, отвлеченных лекций и прочего насилия над мозгом. Я молча выйду, получу висюльку и свалю обратно. Но, на лице девушки отразилось выражение, что ее предали в лучших и святых чувствах. Но, так нельзя. Ты будешь общаться с кучей высокопоставленных людей, там будут журналисты, фотографы, деятели политики и искусства. Ты должен быть готов, это бой. Карандаш начал выписывать опасные зигзаги в воздухе, вслед за бурной жестикуляцией, больше похожей на то, что Асакура жестоко резала, минимум, троих невидимых противников. Война, война умов и выдержки. Имидж нерв зависит от тебя.